Глава 20. Оливия. Я иду по побережью, наслаждаясь видом. Прошла почти половина отпуска, поэтому мне уже как никогда хочется обратно. Давно я не была так далеко от дома, думаю я. Впервые за долгое время я понимаю, что скучаю по своей рутине. Без нее сложно. Я привыкла к жесткому режиму, когда даже по выходным нет времени, чтобы выспаться. А тут даже ума не приложу, чем заняться. Я соскучилась по трещанию Роуз, по своему маленькому дому, по городу, в котором выросла, и работаю. Найдя одинокое бревно, сажусь на него. Пляж в целом чист, однако чем дальше от территории отеля, тем безлюднее. Я накидываю толстовку, которая до этого болталась на плечах. «Я присяду». Мужской голос разрезает мои воспоминания, и я вздрагиваю. Поворачиваю голову и вижу Майкла. Он стоит передо мной в белом поло и шортах, а в руках у него бутылка вина. «Садись», — разрешаю ему и отворачиваюсь. Все последние дни мы переписывались по почте. Я отправляла ему какие-то доработки, где, как мне казалось, нужно что-то добавить или убавить. «Как делишки?» «Ты снова хочешь быть вежливым?» — спрашиваю я, не поворачивая головы. Мне хочется бесконечно смотреть на прилив, омывающий песок практически у моих ног. «А ты все так же дыбишься, как бродячая кошка?» «Чего тебе надо?» — не выдерживаю я и поворачиваюсь к нему. Майкл смотрит на меня. Свет фонарей падает ему на затылок, отчего складывается ощущение, что он весь светится. Ким улыбается, опускает голову и, глядя из-под лобья, говорит. «Я просто хотел посидеть со своим редактором вдали от цивилизации». «Ты следил за мной?» «Да», — отвечает он, и у меня по коже пробегают мурашки. «Зачем?» Майкл пристально смотрит на меня и улыбается, а потом отводит взгляд, ничего не отвечая. Я продолжаю смотреть на его профиль. Во мне просыпается нездоровый интерес к его внешности. Это, наверное, от нехватки мужского внимания. Объясняю я сама себе, но никак не могу оторвать взгляда от Майкла. «Знаешь», — наконец говорит он, открывая бутылку. «Я не так страшен, как тебе кажусь». «Что?» — вырывается у меня. «Иногда мои действия могут показаться тебе странными». Майкл протягивает мне бутылку, улыбаясь своей ослепительной улыбкой. «Зачем ты мне это говоришь?» «Чтобы ты не боялась меня». Знаешь, когда мы работали с Маргарет, поначалу ее пугали мои методы работы. Но чем плотнее мы работали вместе, тем лучше понимали, что каждый из нас все делает правильно. Я беру из его рук бутылку. Пожалуй, сегодня в виде исключения я поговорю по душам с этим монстром. Решаю я и делаю глоток. Вино сладкое на вкус. Немного щиплет горло. Чувствую, как внутри разливается тепло. Возвращаю бутылку Майклу, пока он продолжает говорить. «Я это все к чему?» Майкл делает большой глоток и разворачивается ко мне всем корпусом. «Я просто хочу извиниться за то, что порой веду себя как придурок. Я знаю, что частенько мое поведение выбешивает тебя. Но это партнерство. Если мы так и будем цапаться, как кошка с собакой, ничего хорошего не выйдет». Я смотрю на волны, чтобы хоть как-то успокоить себя. «Знаешь, как сложно с тобой работать. Каждый раз, когда ты появляешься на горизонте, я не знаю, чего ожидать от тебя. Очередных козней, издевки. В общем, неадекватного поведения». Все, что ты перечислила, — это не совсем неадекватное поведение». «Вот видишь?» — восклицаю я, переводя взгляд на него. «Ты даже сейчас ведешь себя как индюк!» Майкл выгибает губы и кивает. «Ты права. Я индюк». Между нами возникает тишина. Майкл снова протягивает мне бутылку, и я беру ее. Затем он достает сигарету и закуривает. Я делаю глоток, понимая, что он взял самое лучшее вино, которое здесь есть. «Зачем ему это? Почему ты просто не подловил меня в отеле?» «Я разве порчу твое времяпровождение?» «Пока нет, но...» «Оливия», — осекает меня Майкл, выдыхая едкий серый клубок дыма. «Почему ты относишься к мужскому вниманию с опаской?» «Потому что оно мне не нужно». «Врёшь», — твердо заявляет Майкл. «Но у тебя это плохо получается». «Нет, правда, отношения отвлекают от работы». «Но ты все равно пошла на то свидание». Мы встречаемся глазами, и оно вышло ужасным. Майкл захохотал, видимо, вспоминая, как вел себя. Я отпустила эту ситуацию, закопала ее внутри себя глубоко, чтобы никогда не вспоминать. Однако перед глазами вновь всплыло то, что причинило столько боли и ужаса. Тем не менее, смех Майкла показался мне добрым и искренним. «Я согласен, оно было ужасным». «И ты сделал его еще ужаснее». «Да ну». «Ну да!» Я чувствую некоторую неловкость между нами. Во взгляде Майкла нет отчуждения или холода. Он другой. Теплый, заботливый, лучистый. Я всеми силами пытаюсь не забывать, что в первую очередь мы с ним коллеги, а во вторую — он самый ненавистный автор, которого я презираю. Но почему-то мой внутренний голос говорит о другом. Или это все-таки гормоны? Я правда не специально. Оправдывается Ким, пока я делаю еще один глоток. Мне в тот день было паршиво. Можно спросить? Посетившая меня мысль рвется наружу быстрее, чем я успеваю хорошенько подумать о том, какой ответ могу получить. Спрашивай. Откуда у тебя раны? Ох, Кларк, детка. Майкл делает акцент на моей фамилии. Я уже просил тебя не задавать вопросы, на которые не хочешь слышать ответы. Если ты не желаешь, чтобы мы собачились, придется открыть свою душу. Я забираю у него бутылку и делаю новый глоток. Я никому не рассказываю о том, что творится у меня в душе. А ты пробовал? Да, я же был женат. Я почему-то жалею о том, что спросила у него про раны. Быть может, не стоило так резво лезть в его душу. Да и к тому же, зачем мне это знать? Ладно, прости. Нет. Майкл закуривает вторую сигарету. Мне кажется, нужно учиться делиться с другими людьми тем, что знаешь только ты. Ведь так? Делиться чем-то личным, тем, в чем есть уверенность. Да ты, я смотрю, подалась в мыслителя. Майкл издает короткий смешок и втягивает никотин. Нет, просто если ты не хочешь делиться, катастрофы нет. И вообще, я делаю паузу, чтобы собраться с мыслями. Не нужно делать то, что тебе неприятно. А что, если я хочу с тобой поделиться? Когда я встречаюсь взглядом с Майклом, мне почему-то кажется, что он в действительности только строит из себя такого каменного, а внутри него собран целый пестрый мир доброты и тепла, который по каким-то причинам он потихоньку забывает. Тогда я выслушаю тебя, киваю я ему. В тот день, когда ты впервые увидела на мне синяки, ко мне зашел старый друг, с которым мы служили по контракту. Я его не видел очень давно. Он так и не смог выбраться со дна общества. Он принимал наркотики. Развлекался с проститутками. Я же отошел от этих дел. Попытался наладить жизнь. Он что-то хотел от тебя? Да, хотел денег. И не только денег. Но я не стал его слушать. А что было потом? Я отчетливо вижу, что Майклу рассказ дается с трудом. Но с другой стороны, быть может, ему сейчас необходимо выговориться. Ведь нас связывает не только контракт, но и то, что произошло неделю назад. А потом мы повздорили. Между нами завязалась драка, в которой я победил его и выставил за дверь. Грустно, когда теряешь друзей. Он уже давно был потерян для меня, сказал Майкл и поджал губы. На его лице дрогнул нерв, и я поняла, что все, что он рассказал, не пустая выдумка. Это то, что грызет его изнутри. Спасибо, что поделился со мной. Всегда пожалуйста, отзывается Майкл, мгновенно меняясь в лице. Я отдала ему бутылку. Ким тихо поблагодарил меня. И допил остатки. Почему нигде нет информации о том, что ты был женат? Когда служишь по контракту, приходится многое скрывать. В особенности информацию о семье. Я не хотел, чтобы они пострадали от моей беспечности. Они? У меня два сына. Они сейчас далеко, на другом континенте. В безопасности. Сколько ты их не видел? Пару лет, сказал Майкл. Встал с бревна и потянулся. А может быть и больше. Я склонила голову, рассматривая мокрый песок под ногами. «Жена ушла от меня, но я всегда буду им помогать», — тихо проговорил Майкл. В паузах, которые все чаще возникают между нами, слышится неразборчивая музыка, доносящаяся издалека, и шум волн. Становится прохладнее, поэтому я плотнее кутаюсь в толстовку. «Замерзла?» «Немного», — признаюсь я. Майкл протягивает руку. «Пройдемся». Я долго сомневаюсь, принимать его приглашение или нет. От откровений Майкла кружится голова. Сглотнув солоноватый ком колебания, я беру его за руку и встаю с бревна. Влажный холодный ветер усиливается. Мы неспешно идем по берегу, купая ноги в песке. «Где ты берешь идеи для романов?» Задаю вопрос, поднимая взгляд на Майкла. «Они приходят сами», — с улыбкой отвечает он. «Что-то вспоминается из прошлой жизни, что-то я слышал от знакомых». «Почему ты решил писать?» Майкл поворачивается ко мне. В его кофейных глазах нельзя ничего прочесть. Взгляд пронизывает мою душу каким-то невероятным хладом. Я торопливо отворачиваюсь, не в силах стерпеть. «Тебе какую версию? Для журналистов или чистосердечную?» — ёрничает Ким. «А какую ты бы хотел мне рассказать?» Майкл издает короткий смешок, исполненный пренебрежения. Мысленно ругаю себя за то, что снова и снова безрезультатно пытаюсь вскарабкаться туда, где кипит раскаленная лава. От собственной глупости я ощущаю, что краснею. Мне было сложно справиться с внутренними переживаниями и грустными мыслями. Они, как нависшее грозовое облако, не давали мне покоя. И тогда ты начал писать? Да. И это лучшее решение, которое я принимал в своей жизни. Как только я начал выкладывать душу на бумагу, я почувствовал огромное облегчение. Майкл мнётся. Мне кажется, что он припоминает своё тёмное прошлое. Хотя судить о том, какое оно, я не имею права. Одёргиваю я себя, пытаясь не сталкиваться взглядом с Кимом. Я творил полнейшую дичь. И единственным выходом для меня было писательство. Когда я сажусь за новую историю, я словно сам перед собой исповедуюсь. Я не особо верующий человек. Подмечает он, сунув руки в карманы. Но, как видишь, из этого выходят превосходные книги. На последнем его слове решаюсь поднять голову. Майкл с печальной улыбкой глядит на меня, потом усмехается и отворачивается. Как ты понимаешь, я поведал версию не для журналистов. Знаю. Небесную твердь оглушает гром, а через считанные секунды на кожу падают капли дождя. Даже природа льёт слёзы над моими романами, задорно восклицает Майкл, расплываясь в улыбке. Нам ничего не остаётся, кроме как ускорить шаг. Дождь резко усиливается, увлажняя и без того сырой песок, омываемый беспокойными волнами. Впереди виднеется линия деревьев, и мы подбегаем к ним. За пару минут мы промокаем до ниточки. Майкл убирает мокрые волосы назад, обнажая широкий лоб. Его майка прилипла к телу, выставив на показ ежедневную, как мне кажется, работу в спортзале. Капли колотят по листьям и падают на нас. Внезапно Майкл начинает хохотать, держась за живот. «Над чем ты глумишься?» — спрашиваю у него, снимая мокрую толстовку. «Мы уже второй раз попадаем под дождь», — сквозь хохот поясняет он. «Но в этот раз ты не избиваешь меня». «Очень комично», — извлю я, отворачиваясь от Кима и отжимая толстовку. Между нами в очередной раз воцаряется тягостное молчание. Я смотрю вдаль, вглядываясь в кромешную тьму горизонта. Тусклые лучи фонаря неразборчиво освещают берег, делая его куда более притягательным, нежели он выглядел с утра. «О чём задумалась?» — спрашивает Ким, нависая над моим ухом. От его баритона и тёплого дыхания мои внутренности сжимаются в тугой узел. «Что со мной такое?» «Ни о чём?» — отвечаю я ему так, будто отчитываюсь перед педагогом. Я оборачиваюсь, и моё лицо оказывается в паре миллиметров от его. Глаза Кима напряжённо смотрят в мои глаза, а потом перебегают на губы. Становится не по себе. Мне грезится, что я отчётливо слышу приглушённый стук его сердца. И он перебивает шум дождя. Майкл неторопливо приближает голову к моему лицу, сокращая дистанцию. Я ощущаю дразнящий аромат его парфюма. Голова идёт кругом. Это алкоголь или желание? Вопрос, как острое лезвие, кромсает мою совесть, запутывая мысли ещё сильнее. Мы сталкиваемся взглядами. Я слышу, как дыхание Майкла сбивается. Его руки неспешно ползут по моей коже, собирая холодные капли. От его ласковых прикосновений внутри меня всё переворачивается с ног на голову. Хаос завладевает моими мыслями, мутит рассудок. Я не слышу шума дождевых капель, которые сбрасывают в море небосвод. Не слышу, как песок вбирает в себя очередную порцию сильного ливня. Я не слышу стука своего сердца, а дыхание, кажется, и вовсе остановилось. Стою смирно, как на торжественной линейке в первом классе, и боюсь пошевелиться. Майкл прикасается ладонью к моей щеке, притягивает меня к себе и целует. Пару дней никак не могу прийти в себя. Перед глазами то и дело всплывают образ Майкла и тот внезапный поцелуй. Совесть рвёт меня изнутри, стыдя за этот поступок, а на сердце ощущается грусть. Мне кажется, я сделала это зря. Не нужно было поддаваться эмоциям и доверять раскаяниям Майкла. Я решила, что стоит улететь домой раньше. Вылетаю завтра ранним утром. Поэтому у меня есть последний шанс насладиться отдыхом. С Майклом мы не виделись 3 дня. Поддерживаем обычное деловое общение по электронной почте. Мне интересно, что он чувствует ко мне. Я помню, что в тот день, когда на нас напали в доме Кима, он был более решителен. Тот грубый поцелуй был совершенно не таким, каким получился этот. Из-за того, что мне непонятно намерение Майкла, да и он сам не торопится что-либо объяснять, решаюсь наведаться к нему сама. Переодеваюсь и выхожу из номера. Я не знаю, в каком номере остановился Майкл. И не решаюсь спросить об этом на ресепшене. Да и к тому же мне вряд ли кто-либо даст эту информацию. Поэтому, выйдя из лифта, направляюсь в обеденную зону. Пока иду, достаю телефон и нахожу номер Майкла в контактах. Нажимаю «Отправить сообщение» и принимаюсь писать. «Привет, встретимся в ресторане». Но никак не могу нажать кнопку «Отправить». Нутром чую, что не должна этого делать. На подходе к обеденной зоне поднимаю глаза и вижу Майкла. На его шее повисла роскошная блондинка в неприлично коротком платье. Она целует Майкла в щёку, а он одаривает её улыбкой. Сомнения улетучиваются в один миг. Напротив Майкла сидит мужчина, который что-то воодушевлённо рассказывает. Майкл обнимает фарфоровую куклу за талию и что-то отвечает мужчине. Он не видит меня, но тем лучше. Спокойно разворачиваюсь и иду обратно в свой номер. Совесть еще сильнее давит на сердце и заставляет винить себя в своих глупых действиях. «Никакие это не чувства, это просто алкоголь!» Успокаиваю я себя, чтобы не расстраиваться. «Мы взрослые люди, и один поцелуй ничего не значит».